сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает». Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно?